Гис опять пристально посмотрел хозяйке в лицо. Она спокойно ответила на взгляд, не смутилась, не покраснела, не отвернулась. Было в ее поведении что-то неестественное. Гис чувствовал это. Женщина чего-то не договаривала. Она что-то скрывала. «Сегодня я заночую здесь», — сказал охотник. «Посмотрю, что к чему». Дила кивнула. «Ты ничего не хочешь мне сказать?» — спросил Гис. «Нет», — женщина ответила сразу, словно ждала этот вопрос. «Хорошо». Охотник опустил глаза. «Сегодня ночью я еще раз прошу тебя об этом. Как следует подумай, что мне ответить». Он убрал ладонь с рукояти меча, подтолкнул от чего-то смущенного, неестественно напряженного Эрла к выходу и шагнул за дверь. На улице было жарко, ярко светило солнце и жужжали мухи. 6. Они опять остановились на дороге, в 30 шагах от дома Дилы, в 50 от старой избы давно умершего бортника Лорта. Со стороны могло показаться, что они не знают, куда податься. Но это было не так. «Зачем тебе все это?» – спросил Эрл. «Что именно?» – не понял Гис. «Почему бы тебе просто не убить мертвяка? Почему ты вот уже третий день живешь у меня, ничего не делаешь, только расспрашиваешь всех о разной ерунде и гуляешь по окрестностям? И для чего собрался сегодня ночевать у Дилы? Ты тянешь время? Но почему? Неужели потому, что боишься мертвых?» Гис усмехнулся. «Ты не угадал. Так в чем же дело? Мы думали, что ты выполнишь свою работу быстро. Всего-то и надо убить одного мертвяка. Ты же, наверное, уничтожал их целыми отрядами». «Бывало и такое», — признал Гис. «Тогда я не понимаю». «В том-то и дело, что не понимаешь». Охотник не смотрел на собеседника. Он медленно поворачивал голову и поворачивался сам, словно пытался учуять что-то. «Мертвые не оживают сами. Просто так, беспричинно. Всегда есть кто-то живой. Тот, кто разбудил мертвяка. Тот, кто вольно или невольно управляет им. Да, я могу убить мертвеца, приходящего в вашу деревню. Но прежде я должен разобраться, кто его поднял». Эрл побледнел. «Хочешь сказать, что среди нас живет некромант?» «Я хочу сказать, что мне нужно как следует во всем разобраться». «Если это так...» — Эрл словно не слышал охотника. «То как узнать, кто он?» «Когда придет время, я назову вам его имя», — ответил Гис и посмотрел на солнце. У него еще был в запасе целый день. 7. К заброшенному дому бортника вела чуть заметная тропинка. Эрл, наверное, никогда бы ее не разглядел, если бы не Гис. «Трава примята», — сказал охотник, внезапно остановившись и показав рукой себе под ноги. «Наверное, куры», — предположил Эрл, чувствуя, как ледяные мурашки побежали по спине. «Нет, не куры. Смотри, здесь камень вдавлен в землю». «Может, коза прошла?» «Здесь прошли люди. И не один раз». Эрл беспомощно обернулся. Сейчас он хотел бы ощутиться дома, но от его желания мало что зависело. Он обещал охотнику помочь и не мог нарушить свое обещание. А, впрочем... «Хочешь уйти?» Гис повернулся к спутнику. «Нет!» У Эрла забегали глаза. Чтобы скрыть замешательство, он несколько раз громко кашлянул в кулак. «Я же обещал быть рядом!» «Не бойся», — сказал Гис. «Днем мертвяки обычно спят. Обычные мертвяки». «Мы ведь можем на него наткнуться?» — спросил Эрл, боясь услышать ответ, который без того знал. «Конечно». «И тогда он может проснуться?» «Может». «Я не хочу туда идти». «Мы должны». Подступы к дому бортника заросли высокой травой и кустами дикой малины. Вкрив, вкось торчали гнилые столбы, останки старой изгороди. Высокая береза, накренившись к дому, накрыла густой кроной добрую часть худой ободранной крыши. Заброшенная изба словно пряталась в тени. За слепыми заколоченными окнами притаилась тьма. Ржавые дверные запоры удерживали ее внутри, не давая выбраться наружу. «Мы не любим этот дом», — невольно понизив голос до шепота, сказал Эрл. «Почему? Ведь Бортника вы любили?» «Его самого, а не его избу. Он и сам боялся здесь жить». «Ты не рассказывал мне об этом». «Я многое тебе не рассказывал, охотник». «Так расскажи». Они остановились в тени березы, стали возле забитого досками окна, в нескольких шагах от развалившегося крыльца. Эрлу было не по себе, он дрожал, словно от холода. Глаза его бегали. Гис выглядел совершенно спокойным. Лишь его левая рука, крепко, так что ногти побелели, держала ножны. «Бортник этот дом не строил», — сказал Эрл. «Он его только поправил. А кто здесь жил раньше, это уже никто не помнит». «Думаешь, это может иметь отношение к тому, что происходит у вас в последнее время?»